ужину мы не спускаемся и никого за нами не присылают. «Я даже рад», — произносит Пит, — «устал видеть вокруг несчастные лица. Все то и дело плачут, а Хеймич...» «Можно не продолжать, и так все ясно. Мы остаемся на крыше до самой ночи, а потом незаметно прокрадываемся ко мне, так никого и не повстречав. Наутро меня будет команда подготовки. Увидев нас, мирно спящих в обнимку, Октавия не выдерживает и немедленно ударяется в слезы. «Помни, что сказал Цинна», — жестко бросает Вения. Она кивает и, всхлипывая, выходит из комнаты. Питер ждет собственная команда подготовки, так что я остаюсь в компании Флавия с Венией. Их обычная болтовня сегодня не клеится. Звучат разве что дежурные рабочие фразы или просьбы ко мне поднять подбородок. Близится время обеда, когда что-то капает на плечо. Поднимаю глаза. Оказывается, Флавий стрижет мои волосы, втихомолку заливаясь слезами. Вения пристально смотрит на него. Парикмахер бережно кладет на стол ножницы и тоже выходит. И вот уже нас всего двое. Вения держится очень прямо и так бледна, что ее татушки готовы осыпаться с кожи. Проворные пальцы работают за троих, завершают прическу, раскраску и маникюр. Все это время она избегает моего взгляда и лишь с появлением Цинны на прощание берет меня за руки, смотрит прямо в глаза и говорит: «Наша команда хочет, чтобы ты знала. Мы почитали за честь помогать тебе выглядеть на все 100». Вот так. Мои глупенькие, пустые, привязчивые любимцы-зверюшки, помешанные на перьях и вечеринках, почти разбивают мне сердце своим последним прости. Судя по этим словам, всем ясно, что я уже не вернусь. Интересно, хоть кто-нибудь этого не знает, проносится у меня в голове. Смотрю на Цинну. Уж он-то все понимает, но держит слово. По крайней мере, с его стороны можно не опасаться слез. «Ладно, что я сегодня надену?» «Особый заказ президента Сноу». Стилист расстегивает чехол, под которым оказывается одно из венчальных платьев, знакомых мне по фотосессии. Тяжелый белый шелк, глубокий вырез, притальный силуэт и рукава, не спадающие до пола. И жемчуг. Он повсюду. Нашит на платье, на веревочках, обхвативших горло, на диадеме, для вуали. Зрительское голосование окончилось уже после объявления о квартальной бойне, а ведь на улице была зима. Президент велел, чтобы сегодня вечером ты появилась в этом. Нашего мнения никто не спросил. Я потираю между пальцами шелк, пытаясь понять, чего добивается Сноу. Наверное, хочет, чтобы мое унижение... Мука, боль потери были заметнее в ярком свете прожекторов. Превратить свадебное платье в могильный саван — это так жестоко, так дико, что удар попадает в яблочко. Сердце ноет, словно его разрезали тупым ножом. С трудом выдавливаю из себя. И в самом деле, не пропадать же такой красоте. Цинна бережно помогает мне облачиться. Неуютно передергиваю плечами. Оно и раньше было таким тяжелым. Помню, некоторые платья немного жали, но ни одно не весило целую тонну. «Пришлось кое-что изменить из-за освещения», — объясняет стилист. Я киваю, хотя не заметила внешней разницы. Цинна сам надевает на меня вуаль, украшения, туфли, завершает мой макияж, велит немного пройтись. «Великолепно выглядишь», — замечает он. «Только помни, Китнис, корсаж очень сильно притален, поэтому не вздумай поднимать руки над головой. По крайней мере, пока не начнешь кружиться». «А что, придется?» — уточняю я, подумав о прошлогоднем платье. «Цезарь наверняка попросит. А если нет, предложи сама. Только не сразу. Припасем это на сладкое». «Лучше дай знак, когда?» — прошу я. «Хорошо. Ты как-то подготовилась к интервью?» «Знаю. Хеймич предоставил вас обоих самим себе». «Как-нибудь проскочу», — срывается у меня с губ. «Самое интересное, что я даже не волнуюсь. И это чистая правда. Президент может ненавидеть меня сколько его душе угодно, но сегодня публика у моих ног». И вот вся наша компания собирается у дверей лифта. Пит одет в элегантный смокинг и белоснежные перчатки. Так наряжаются женихи на свадьбу, здесь, в Капитолии. У нас дома все гораздо проще. Невеста обычно берет на прокат платье, успевшее повидать сотни свадеб. Жених одевается во что-нибудь чистое, главное, не в шахтерскую робу. Парочка идет в дом правосудия, заполняет несколько документов и возвращается домой к родным и друзьям. Те, кто могут себе позволить, устраивают небольшой ужин с тортом. Когда новобрачные переступают порог семейного дома, гости поют им особую песню. Жители дистрикта номер 12 обзавелись еще собственной традицией. Двое должны растопить печку, поджарить хлебец и вместе съесть его. Старомодный обряд, конечно, однако у нас без этого хлебца и свадьба не свадьба. За кулисами собрались остальные трибуты. Они негромко переговариваются, но разом умолкают, увидев меня и Пита. Все так и стреляют глазами по белому платью. Завидуют красоте? Впечатлению, какое оно произведет на публику? Первым обретает голос Финник. Только не говори, что это была идея Цинны. Ему не оставили выбора, так решил президент, отвечаю я, словно защищаясь. Никому не позволю неуважительно отзываться о моем гениальном стилисте. Кашмира отбрасывает летящие белокурые локоны за спину и, процедив «ну и видок у тебя», тащит братца вперед, чтобы возглавить процессию. Пора выходить на сцену. Трибуты выстраиваются в очередь. Чувствую себя совершенно сбитой с толку. Вроде бы злятся все, но при этом кое-кто бросает сочувственные взгляды, а Джоанна Мейсон даже останавливается, чтобы поправить мое жемчужное ожерелье, и говорит: «Заставь его заплатить за это». «Да?» Не поняв, о чем речь, на всякий случай киваю. И только когда мы уже сидим на сцене, когда Цезарь Фликкермен начинает брать интервью, до меня впервые доходит, насколько разгневаны победители, насколько обманутыми они себя чувствуют. Большинство из них ведет свою, очень тонкую, по-настоящему тонкую игру, стараясь уколоть и правительство, и в особенности президента Сноу. Есть, правда, люди вроде Брута и Нарабии, которые просто вернулись на шоу, а кое-кто слишком напуган или обкурен, чтобы присоединиться к общей атаке. Однако многим хватает ума и храбрости вступить в борьбу. Первый камешек запускает Кашмира. Дескать, она готова расплакаться, как подумает о бесчисленных капиталистских зрителях, которым больно будет расстаться с каждым из нас. Блеск упоминает о доброте, проявленной здесь к нему и его сестре. Бити, в своей немного дерганной нервной манере, осведомляется, законна ли эта квартальная бойня и проводилась ли какая-нибудь юридическая экспертиза по данному поводу. Финник читает стихотворение, посвященное своей единственной настоящей любви в Капитолии. И в зале человек 100 падает в обморок, приняв его слова на собственный счет. Когда наступает черед Джоанны Мейсон, она интересуется, нельзя ли что-нибудь сделать. Разумеется, создатели квартальной бойни не предполагали, что между капиталистской публикой и победителями возникнет столь прочная связь, разорвать которую было бы бесчеловечно. Сидор вслух рассуждает о том, как в ее родном 11-м дистрикте президента считают всемогущим, а всемогущему наверняка под силу переменить условия бойни. Следующий игрок, Рубака, подхватывает: «Ну, конечно, президент бы так и сделал, если бы понимал, как это важно для всех». К тому времени, когда подходит моя очередь, у многих зрителей уже сдают нервы. Кто-то рыдает, кто-то лежит на полу без чувств, другие во весь голос требуют изменить правила. При виде меня в белоснежном шелковом платье в зале чуть ли не вспыхивает мятеж. Конец и мне, и отчаянному любовному роману. И никаких вам жили долго и счастливо, никакой свадьбы. Даже Цезарю не хватает мастерства, чтобы утихомирить публику. А между тем мои 3 минуты утекают сквозь пальцы. Добившись, наконец, тишины, Фликкермен поворачивается ко мне. «Что же, Китнис, сегодня выдался очень волнительный вечер для всех. Может, ты хочешь сказать нам несколько слов?» И я начинаю дрожащим голосом. «Только одно. Мне жаль, что ты так и не попадешь на мою свадьбу. Хорошо, хоть успею покрасоваться в белом платье. Правда ведь? Правда оно красивое?» Даже не глядя на Цинну, я понимаю, пора, и медленно поворачиваюсь, поднимаю руки над головой. В толпе раздаются громкие вскрики. Что это, восхищение? Я так великолепна? И тут меня что-то обволакивает. Серый дым от огня. Нет больше веселых мерцающих язычков, какие тянулись за мной во время прошлой поездки на колеснице. Вместо них нечто куда более настоящее пожирает мой белый наряд. Я в ужасе. Дымовая завеса густеет. В воздухе кружатся обгорелые лоскутки, жемчуг раскатывается по сцене. Остановиться страшно. По крайней мере, жареной плотью не пахнет, да и Цин отлично знает свое дело. Так что я продолжаю крутиться еще и еще. Потом, задохнувшись, на долю мгновения исчезаю в облаке пламени. И вот уже все погасло. Медленно замираю на месте. Интересно, я теперь голая? И для чего стилисту понадобилось поджигать мое платье? Нет, не голая. На мне точная копия сгоревшего свадебного наряда, только угольно-черная и сшитая из тончайших перьев. В изумлении поднимаю руки над головой и внезапно вижу себя на экране. На длинных струящихся рукавах остались белые клочья, или, вернее сказать, на крыльях. Цинна превратил меня в сойку-пересмешницу.